Да, и здесь, отвечает Блум, ярко улыбаясь. Вы, ребята, уже знаете, что у меня не было друзей до вас, благодаря Митце. Так что я действительно дорожу временем, которое мы провели вместе. Но я и Блум заметили, что по мере того, как мы становимся ближе к тебе, мы оба желаем тебе большего, чем просто друга, заявляет Рокси. Это оставляет Наруто в замешательстве относительно того, что она имела в виду. Он выражает свое замешательство. Что вы имеете в виду, ребята? Искренне недоумевает Наруто. Блум поворачивается к Рокси и кивает. Рокси кивает в ответ. Затем она говорит. Я и Рокси говорили об этом, и мы решили, что хотим поделиться с тобой своим парнем. Мы говорим, что влюбились в тебя, Наруто. Это шокирует Наруто, и он внутренне начинает паниковать. Черт, что мне делать? Я имею в виду, что они оба мне нравятся даже больше, чем друзья, но как они отреагируют на мое прошлое, думает Наруто. Затем Курама подпрыгивает и говорит: ха-ха, ты оказался в довольно скованном отродье. Похоже, твоя мать получит то, что хочет. Курама продолжает смеяться, а Наруто сильно краснеет. Затем он остановился и сказал, но со всей серьезностью, я говорю, рискните и скажите им. Лучше убрать это с дороги, а потом продолжать держать это в секрете. Вы можете быть удивлены тем, как они отреагируют. Вздыхая, Наруто вспоминает. Хорошо, я молюсь, чтобы это не имело неприятных последствий. Затем он поворачивается к Блум и Рокси и говорит. Рокси, Блум, я должен признаться, что я тоже хочу быть твоим парнем. Но если мы собираемся это сделать, то между нами не может быть никаких секретов. У меня есть кое-что важное, признаваться. Видя, как обе девушки кивают, Наруто начинает свой рассказ о своей жизни перед тем, как попасть в это измерение. Он начинает с нападения Курамы на деревню, включая смерть его родителя и возможное запечатывание Курамы внутри Наруто. Он объясняет историю Джинчурики и его жизнь в деревне, а также ненависть к нему в деревне. Как у него никогда не было друзей, пока он не учился в учебе, когда он подружился с несколькими своими одноклассниками. Он рассказывает о своем фальшивом выпускном экзамене и о фактическом выпуске Генину. Его первая миссия в страну волны потеря друга Хаку. Экзамены на Чунина и вторжение Орочимару, а также смерть третьего Хокаге. Его возвращение Цунади пятого Хокаге и повторная встреча с Орочимару. Миссия по поиску Саске и ему пронзили легкое чидори, которым он показал им ужасающий шрам. И, наконец, предложение Курамы и его прибытие в это измерение. На протяжении всего его рассказа Блум и Рокси просидели его, переживая разные выражения шока, печали и ужаса. В конце рассказа Наруто у них обоих текут слезы. Наруто сидит там, ожидая, что они взбесятся и бросят его. Поэтому он удивлен, когда Блум приближается к нему, хватает его за лицо и влечет в обжигающий поцелуй. На мгновение он сидит в шоке, прежде чем вернуть поцелуй в полную силу. Затем они отпускают друг друга, давая себе немного воздуха. Прежде, чем Рокси отодвигает Блум, затем втягивает Наруто в еще один страстный поцелуй. Этот Наруто, не колеблясь, вернулся, отдав все силы. Наконец они отпускают друг друга, позволяя перевести дыхание. У всех троих лица красные. «Ты действительно пострадал, не так ли, Наруто?» – заявила Блум, когда они вытирали слезы с глаз. «Я надеюсь, что мы сможем заменить это одиночество нашей любовью. Да, я тоже на это надеюсь. Я действительно с нетерпением жду, где мы закончим с этим», — отвечает Наруто. «Итак, мы можем встретить этого парня Курамы?» — спрашивает Рокси. Подумав об этом, Наруто отвечает. «Позволь мне спросить его. Привет, Курама, ты согласен с ними встретиться с тобой?» Затем Курама ответил. «Я не вижу в этом проблемы. Сделайте клон, которым я буду управлять». Мысленно кивая, Наруто создает деревянного клона, удивляя Блум и Рокси. Затем клон приобрел красные зрачки и превратился в миниатюрную форму Курамы. «Приветствую, Блум, Рокси», — говорит Курама, — «приятно наконец-то меня, что ты со мной делаешь?» Курама начинает говорить, но затем его внезапно обнимает Рокси. «Скуи, ты такой очаровательный!» Рокси взволнованно воскликнула. «Кто такая милая маленькая кицуне? Ты такой, да, ты такой!» Она начинает щекотать Курому живот. Тем временем Наруто и Блум начинают хихикать. «Ха-ха, стоп, ха-ха, пожалуйста, ха-ха-ха-ха, стоп!» Курама хихикает, но отбивает ее руки хвостом. Он фыркает, затем продолжает. «Я великий Кьюбин но кицуне. Я, буквальная сила природы. Я есть, не, милый. Я ужасный, но никогда не милый». Рокси не расстроила его отношение, оно показалось ей довольно милым. Она могла бы честно привыкнуть к нему, будь он таким. Курама не мог поверить в эту девушку. Как она посмела обращаться с ним, всемогущим Кьюби но Кицуне, как с обычным домашним питомцем. Но сейчас это было неважно. Решив перейти к сути, он говорит: «Наруто, я думаю, раз уж мы рассказываем секреты, мы должны обсудить наши открытия». Кивнув, Наруто поворачивается к Блум и Рокси, решая сбросить на них бомбу. Он говорит: «Я и Курама почувствовали, что у вас двоих тоже есть силы. Не такие, как у меня, но похожие и определенно сильные. Если вы, ребята, захотите, мы предлагаем помочь вам раскрыть и тренировать свои силы». Блум и Рокси сидят в шоке от мысли о том, что у них есть силы, но они быстро избавились от этого. Затем Блум говорит: «Я полностью за это, особенно если ты собираешься учить нас», а Рокси согласно кивает головой и добавляет: «Я тоже, так что давайте». Кивнув, Наруто и Курама ведут их в подвал. 0000000. Тренировочное поле Наруто в подвале. Сказать, что Рокси и Блум были шокированы огромным полем под его домом, ничего не сказать. Обуздав их волнение, Наруто вытащил две циновки и сказал им сесть, скрестив ноги. После того, как сел, Курам говорит: «Вверх хорошо, чтобы разблокировать власть, лучшая идея у меня есть, чтобы заставить вас двоих в свои минццапис. Когда вы будете смотреть на представление ваших полномочий и замыкающий контакт с ним». Видя девушки кивают, он продолжает: «Я буду использовать очень мощное гендзюцу, так что только пробуждая ваши силы или я сломаю его, вы освободитесь. Теперь давайте начнем». Девушки сигнализируют, что готовы, и Курама отвечает, плетя несколько знаков рукой, прежде чем крикнуть серия иллюзий Кицуны. «Покори», и они теряют сознание. Разум Рокси. Когда Рокси открывает глаза, она оказывается в густом лесу с ярко-желтой тропинкой перед ней. Когда она начинает идти по тропинке, она замечает все виды животных, от суетящихся маленьких белок до гигантского орла, парящего в небе. Добравшись до конца тропы, она видит гигантское зеленовато-серебряное яйцо, охраняемое большим серебряным фениксом. Феникс смотрит ей в глаза мертвой, словно осуждая ее. Она смотрит в ответ, не отступая ни на дюйм в своей решимости. Феникс наконец перестает смотреть и издает громкий визг в небо. Он уходит в сторону, давая Рокси пройти к яйцу. Затем она идет вперед и кладет руку на яйцо. Серебряная вспышка, и Рокси исчезает из ее разума. 0000000. Разум Блума. Когда Блум открывает глаза, она обнаруживает, что плывет в красочной пустоте. Она оглядывается в поисках подсказки, что делать, прежде чем услышать оглушительный рев, сотрясающий основы ее разума. Оглядываясь назад, она видит огромного красного западного дракона с рогом на морде и двумя парами крыльев, летящими прямо на нее. Она думает о том, чтобы бежать, но решает стоять на своем, решив показать, кто здесь главный. По мере того, как дракон приближается все ближе и ближе, Блум не отступает ни на дюйм. Когда кажется, что он вот-вот врезается в нее, он внезапно останавливается. Затем Блум чувствует влажное ощущение на своей щеке и понимает, что дракон облизывает ее. Она гладит его по мордочке, воркует на это. Затем дракон издает еще один оглушительный рев, но на этот раз Блум присоединяется, заставляя пустоту ее разума взорваться красной вспышкой, и Блум исчезает. 0000000. Тренировочное поле Наруто в подвале. Мы обнаруживаем, что Наруто и Курама терпеливо ждут, пока Блум и Рокси проснутся. Затем они замечают, что Рокси начинает окружать серебристо-зеленый свет. Они слышат, как Рокси кричит: «Рокси, волшебная Винкс!» Затем она взрывается силой, немного отбрасывая их. Когда пыль оседает, они видят Рокси, стоящую без сна в интересном наряде. На ней платье из зеленого лифа с прикрепленным к нему воротником и серебряная юбка. У нее серебряные сапоги, зеленый браслет и заколка для волос. Самое шокирующее дополнение – пара полупрозрачных крыльев с серебряными наконечниками. Затем они замечают красный оранжевый свет, окружающий Блум, и слышат ее крик «Блум магия Винкс», заставив ее взорваться силой, отбросив их во второй раз. Неизвестный никому, кроме Курамы, фрагмент энергии в форме маленького китайского дракона вылетел из Блума и вошел в Наруто. Когда пыль снова очищается, они видят, что Блум тоже в новом наряде. На ней сверкающий ярко-голубой, укороченный топ с воротником под горло, украшенный золотым драгоценным камнем овальной формы в центре груди, а также подходящая блестящая голубая мини-юбка с шортами того же цвета под юбкой и голубыми ботильоны на высоком каблуке. Она также носит светло-голубые перчатки, похожие на перчатки, отдельные рукава вокруг ее предплечий, которые переходят от локтя к запястью с точкой на тыльной стороне каждой ладони, и она носит небольшую золотую тиару с тремя закругленными точками на макушке. У нее также есть пара полупрозрачных крыльев с голубыми сердцевинными разделенными внутренними слоями с бирюзовыми кончиками. Девочки смотрят на себя и, как будто сразу узнавая, кто они, обе восклицают: «Черт возьми, мы феи!» Взглянув на свои новые формы фей, Наруто и Курама разговаривают друг с другом. «Итак, фей, да, думаю, это означает, что магия здесь реальна. Не видел этого вообще», — подумал Курама Наруто, который мысленно кивнул. «Также хочу сообщить вам, что часть энергии вышла из Блум и прижалась к вам. Кажется, она слилась с вашей чакрой, что сделало ее более плотной. Нам нужно будет увидеть эффекты позже». «Ты прав, а пока нам нужно разработать план тренировок для девочек», — подумал Наруто в ответ. «Согласен. Итак, как мы будем их тренировать?» — Курама подумал. «Я имею в виду, что физическая подготовка станет обязательной. Вы видите, какие худые эти девушки. Этого нельзя допустить», — Наруто сказал. Легкий кивок головы в знак согласия и подумал: «У меня может быть несколько идей, которые могут сработать». Обращая свое внимание на девушек, он говорит: «Хорошо, ребята, нам нужно время, чтобы составить график тренировок для вас, ребята. Но пока давайте посмотрим, что вы, ребята, можете сделать против меня. Курама, вы можете судить спарринг». Увидев кивок Курамы, Наруто переходит на одну сторону поля, а Блум и Рокси – на другую. Проверяя, готова ли каждая из сторон, Курама крикнул: «Готово, готово, идти». Наруто начинает с создания 6 теневых клонов. Клоны бросаются вперед, пытаясь вступить в бой с девушками. Следуя своим инстинктам, девушки поднимаются в воздух на своих новых крыльях, а затем переходят в наступление. «Драконий огонь!» — кричит Блум, выпуская из своих рук китайского дракона, сделанного из огня, в 3 клонов. «Святой луч!» — кричит Рокси, выпуская несколько белых лучей на остальных 3 клонов. Их атака поразила их цель, в результате чего произошел мини-взрыв, который рассеял всех клонов. Наруто немного вздрагивает, получая воспоминания от своих клонов, испытывая небольшую фантомную боль. Кроме того, он впечатлен мощью их атак. Решив использовать более прямой подход, он вооружает Балрога и ускоряется. Он сокращает дистанцию и бросает правый хук в Блум, производя небольшой взрыв, который отбрасывает ее назад. Затем он развернулся и бросился к Рокси, ударив ее ногой с разворота, вызвав еще один небольшой взрыв. Затем он хлопает в ладоши и вспыхивает своей чакрой, вызывая 4 цепи чакр. Он использует их, чтобы связать девушек, сдерживая их магию. Затем он сказал: «Похоже, это игра, леди. Я выигрываю». Увидев, что девушки уступают, он снимает цепи. Девочки начинают светиться, и появляется вспышка света. Когда он утихает, Блум и Рокси вернулись в свои штатские формы и сидят на земле. Они также выглядят очень уставшими. Курама подходит к девушкам, кладя руки им на плечи. Затем они оказываются покрытыми тонкой красной завесой энергии, и их выносливость начинает возвращаться. Через некоторое время Курама останавливается, и девушки встают, полные сил. «Я должен сказать, что это была хорошая демонстрация сильных девушек», — сказал Курама. «Также, Блум, ты сейчас моя любимая. У тебя очень разрушительный потенциал». Курама радостно хмыкнул. Это заставляет Рокси надуться, заставляя Блум и Наруто хихикать. «Ну, по крайней мере, мы узнали, в чем вы специализируетесь», — заявил Наруто. «Блум, похоже, у тебя есть способности к магии огня. Это разрушительный элемент, но его можно смягчить с помощью контроля. У меня есть свитки техники огня, которые ты можешь использовать для разработки своих собственных заклинаний. Мы должны посмотреть, есть ли у тебя какие-то появляются другие магические таланты. И Рокси, похоже, у тебя есть талант к магии света. С этим тебе придется придумывать свои собственные заклинания, но я буду помогать тебе на этом пути. Я также подозреваю, что твоя магия имеет какое-то отношение к животным. Также мы собираемся внедрить ЦКЦ и обучение владению оружием», — заявил Курама, подняв брови у девушек. «Вы двое не можете полагаться только на свои силы. Что, если вы столкнетесь с врагом, который может украсть или запечатать ваши силы? Вы будете не более чем девушками в беде, а мы этого не хотим. Девочки согласно кивнул. «Мы не можем рассказать об этом нашим родителям», — сказала Блум. «Я имею в виду наши отношения и наши силы. Они взбесятся. Я больше беспокоюсь, что наши отцы попытаются убить Наруто здесь, когда узнают, что он встречается с нами обоими», — отвечает Рокси. «Это будет нашим маленьким, но огромным секретом», — заявил Наруто. «Так что после школы, когда вы, ребята, свободны, вы можете прийти ко мне домой и потренироваться в течение 3 часов. Мы можем потусоваться после или вы можете отправиться прямо домой, хорошо вам двоим». Они оба кивнули, с мегаваттными улыбками на лицах. Кивнув, Наруто спрашивает: «Ребята, вы хотите провести остаток дня? Я даже приготовлю для вас, ребята». Девочки согласно кивнули, взволнованные тем, что попробовали приготовить Наруто. Затем все они поднялись наверх в гостиную. 00:00. Гостиная Наруто, 8 часов спустя. Мы находим наши трио на диване, с Наруто посередине и обеими девушками, обнимающимися на его стороне. Перед ними стол, полный наполовину съеденных и пустых тарелок. Большую часть вечера они смотрели фильмы, обнимались и пробовали различные японские, американские и китайские блюда, приготовленные Наруто. Они также участвовали в нескольких горячих сеансах поцелуев, когда девушки удивляли Наруто, целовавшись друг с другом. Курама прокомментировал, что Наруто действительно благословлен, и Наруто согласился. Затем Наруто отделяется от девушек, вставая и потягиваясь, а девушки делают то же самое. Затем он сказал: «Что ж, дамы, я думаю, мне лучше отвезти вас домой, прежде чем ваши родители начнут беспокоиться». Девушки обе согласно кивнули, и он породил 2 теневых клонов. Клоны и девушки направились к парадной двери, каждый клон забрал девушек домой, пока оригинальный Наруто убирался. 00:00. Дом Рокси, 30 минут спустя. Мы находим Рокси и клона Наруто 1, стоящих у дома Рокси. Получив окольную идею, Рокси поворачивается к клону и спрашивает: «Так ты получаешь воспоминания о своих клонах, когда они рассеиваются, верно?» Увидев кивок клона, она делает что-то смелое. Она поцеловала клона. Пока он отвлекался, она скользнула рукой по его штанам, хватая его за промежность. Это приводит к тому, что клон застывает в шоке от этого действия. Прежде чем он успевает ответить, Рокси очень сильно его ударил. Последний взгляд Рокси, знойная улыбка. Затем Рокси входит в свой дом, хихикая. 00:00. Дом Блума, 30 минут спустя. Поцеловав клона Наруто на прощание и пожелав спокойной ночи родителям, Блум отправляется спать. Она думает о том, как быстро изменилась ее жизнь за несколько месяцев, и с нетерпением ждет того, что будет дальше. Затем она засыпает, улыбаясь. 00:00. Разум Блум. Блум открывает глаза и снова оказывается в пустоте своего разума. Она видит дракона, который летал раньше, делая сальто и сальто. Чувствуя присутствие позади себя, она оборачивается и встречает интересное зрелище. Там стоит призрачная форма женщины. Ее волосы были уложены в 2 косички, которые едва доходили до плеч и закручивались на концах, а остальные волосы не спадали на лопатки. На ней было облегающее струящееся золотисто-желтое платье с глубоким вырезом. На талии была тонкая бледно-желтая лента с 3 тянущимися лентами с красными овальными узорами на концах. Вокруг ее бицепсов и запястий были янтарно-оранжевые кольца, к каждому из которых были прикреплены бледно-желтые струящиеся шелка. Наряду со своей фирменной оранжевой маской она носила золотисто-желтую корону с красным драгоценным камнем в центре вверху и бледно-желтый головной убор, напоминающий крылья ангела. Блум кажется, что она должна знать, кто это. Как будто она знала эту женщину всю свою жизнь. Затем она сказала: «Кто ты?» Все, что она получила в ответ, было: «Пожалуйста, найди меня, моя милая Блум». Затем женщина исчезает из пустоты, оставляя Блум в недоумении, кто это был и как она ее найдет. 00:00. Дом Наруто, 30 минут спустя. Мы находим краснеющего Наруто с паром, выходящим из ушей в постели. Получив воспоминания от клона, который он оставил с Рокси, он даже не может понять, во что ввязался. Тем временем в своей клетке Курама потерял сознание, умер от смеха. Конец. Масштабирование времени. Для тех, кто не понимает, что такое временная шкала. Итак, на данный момент в истории Наруто и Блум 15 лет, а Рокси 16. Канон начнется в следующей главе. В этой истории Наруто покинул элементальные нации в возрасте 14 лет и приземлился в Гардении в августе 2015 года. Затем он провел месяц, пытаясь определить свое положение, а затем пошел в среднюю школу в сентябре, как и большинство американских средних школ. В начале главы 3 есть 8-месячный пропуск времени, что означает, что в настоящее время в главе 3 идет март 2016 года. Глава 4. Глава 4. Появляется новый путь. Гардения, 5 месяцев спустя. Сейчас август 2016 года, последний месяц летних каникул. Последние несколько месяцев для нашего трио были, мягко говоря, очень интересными. Их отношения для начала были просто захватывающими. Наруто брал Блум и Рокси на отдельные и групповые свидания. В основном они ходили в рестораны, кино, дом Наруто, чтобы побольше готовить, или на пляж, где Наруто смотрел на своих подруг в бикини. Они также делали обычные вещи для пар, такие как держаться за руки, обниматься и время от времени целоваться. Оказалось, что Рокси была очень резвой во время них, ее руки исследовали его тело и иногда оставляли засосы на его шее, и он делал то же самое с ней. В то время как Блум был более застенчивым, обычно позволяя Наруто брать на себя инициативу, но она относилась к самой священной из почестей, легендарной подушке для колен. Сказать, что Наруто плакал в тот день, было бы преуменьшением. Их обучение также дало некоторые интересные результаты. Оказывается, способности Блума заключались не только в производстве огня. Она также могла поглощать его, чтобы усилить себя, и могла управлять теплом. В дополнение к этому, у нее также был талант к исцеляющим заклинаниям. Наруто также помог ей разработать новые и мощные заклинания огня, вдохновившись своими свитками. Например, она переделала стиль огня. Дикий танец взрывной волны, который выпускает поток огня в виде широкого вихря, который может поймать противника в ловушку. Силы Рокси были намного разнообразнее. В дополнение к ее световым заклинаниям, догадка Наруто о том, что ее силы связаны с животными, также была правильной. Она обнаружила, что может контролировать и лечить животных. Она также могла общаться с ними мысленно и физически. Она могла даже наделить их силой человеческой речи. Она также придумала несколько интересных идей для световых заклинаний. Например, одно из ее новых и мощных заклинаний называлось «Вера», которая вызывает столб света вокруг пользователя, а затем вызывает еще 3 последовательно под целевыми врагами. Столбы имеют большой радиус действия и могут нанести урон сразу нескольким противникам, если они находятся близко друг к другу. Наруто и Курама также работали с девушками физически, от бега по тренировочному полю до приседаний. Блум и Рокси вскоре поняли, что Наруто и, кроме того, Курама были надсмотрщиками. Даже не заводите их в рукопашный бой. Наруто и Курама не стали сопротивляться им. Они сказали, что это повысит их выносливость, что позволит им выдерживать более слабые и умеренно сильные удары. Они также предложили девушкам направлять магию в свои тела, чтобы улучшить свои физические аспекты, такие как скорость и сила. Они также практиковали движение и уклонение на земле и в воздухе. Курама и Наруто бросали в них техники с разной скоростью. Курама также использовал дзюцу своего отца для создания оружия, используя энергию девочек. Как и оружие Наруто, их можно было вызывать и отпускать с помощью вспышки своей магии. Это также повысило их уровень магии при использовании в их гражданских формах. Оружие Рокси – матово-черный прямой лук в западном стиле со светящейся серебряной тетивой. Он имел простую конструкцию и был достаточно устойчивым для стрельбы мощными световыми стрелами. 1. Она могла выпустить одну или даже дюжину стрел одновременно. Рокси также может заряжать стрелы магией, чтобы они взорвались при ударе. Чем больше добавлено магии, тем сильнее взрыв. Она использовала клонов Наруто для стрельбы и стрельбы. Она назвала лук Халлов Ликхт. Оружие Блума – одноручная рапира с красной круглой гардой, в которую вставлены 2 желтых камня. Лезвие из чистого серебра с розовыми ножнами, прикрепленными к ее талии. 2. Он был создан для быстрых и точных ударов. Блум также может направлять магию огня через него, увеличивая нагрев лезвий, чтобы выпускать огненные удары и рубящие удары. Она спарринговалась с Наруто, используя его ДСК, чтобы тренироваться в высокоскоростных движениях и боях на мечах. Она назвала рапиру Ламбент Флори. Наруто также не ослабил своих тренировок. Оказывается, магия Блума упростила формирование и контроль его чакры. Теперь ему нужно было всего 4 или меньше жестов, чтобы использовать свое дзюцу. Недавно он прочитал в одном из свитков Узумаки, что чакра Узумаки обладала целебными свойствами. Когда его контроль повысился, он решил создать свое собственное медицинское ниндзюцу, названное исцеляющим искусством Узумаки. Например, исцеляющее искусство Узумаки. Очистка вводит свою чакру в цель, очищая ее от любых вредных веществ, таких как яд. Он также смог дать Блум идеи для исцеляющих заклинаний. Он также достиг 5 уровня мастерства фуиндзюцу. Все, что ему осталось сделать, это разработать новые типы уплотнений. Например, одним из самых больших его творений является печать передвижного дома. Эта печать позволяет ему перевести весь свой дом куда угодно, заключив его во временную стазис, а затем запечатав в гигантский свиток. Затем все, что он делает, это находит новое место для своего дома, шлепает свиток по земле и направляет в него чакру. Когда его освободят, его дом будет таким, каким он оставил. Он также разработал рюкзак с выгравированными на внешней и внутренней стороне пломбами для хранения большой емкости. Не было недостатка и в физической подготовке. Он увеличил количество поднимаемого веса, а также увеличил количество повторений для бега трусцой, отжимания и т.д. В результате он вырос с жалких 4 футов 6 дюймов до колоссальных 6 футов. В дополнение к этому он попросил Курому создать ему новое оружие. На этот раз это была пара кама с черепами у основания лезвий. Кама могла соединяться на конце, образуя посох с 2 лезвиями, 3. Он назвал их Жнецом и Ревенантом. Он также начал изучать дзюцу более высокого уровня. Например, дзюцу мультиводного дракона в водном стиле, вариант дзюцу водного дракона, которая вызывает 5 водных драконов вместо 1, бомбардирующих врага. Он также увеличил количество цепей, которые он мог вызвать за один раз, с 6 до 12. Он также любит пропускать через них чакру молний, чтобы шокировать своих противников. Он также начал тренироваться с чакрой Курамы. Он мог использовать до 4 хвостов чакры, не сойдя с ума, но по какой-то причине не мог выйти за рамки этого. Когда он спросил Курому, он ответил, что это касается предпоследнего этапа его обучения джинчурики, но после этого ничего не сказал. Он также развил способность, называемую восприятие отрицательных эмоций. Курама сказал, что это была привилегия быть его хозяином. Это позволяло ему обнаруживать в человеке злобу или другие негативные эмоции. Его также можно использовать, чтобы определить, лжет кто-то или нет. Он также создал журнал для всех дзюцу и техник, которые он лично создал. Все это они делали, сохраняя это в секрете от семей девочек. Они не хотели обременять их этим безумием без крайней необходимости. В общем, это были хорошие летние каникулы. 00:00. Парк Гордения, субботний вечер. Теперь мы находим Наруто и Блум на пикнике в солнечный день в парке. Наруто и Блум ложатся на одеяло, целуются. Рука Наруто на спине Блума, сжимающая ее, и рука Блума, поглаживающая грудь Наруто. Прежде чем они смогли продолжить, они услышали небольшой писк. Разделившись, они оборачиваются и видят, как кролик Блум Кика прыгает вверх и вниз, пытаясь привлечь их внимание. «Что случилось, Кика?» «Что-то не так, приятель», — заявил Наруто. Кика своими ушами указывает в сторону более глубоких частей леса. Затем он ускоряется в том же направлении. Решив следовать за ним, Наруто и Блум встают и бегут за Кика. 00:00. 10 минут спустя. Вскоре они прибывают в более глубокую часть лесопарка, где их приветствуют звуками множественного рычания. Заглянув за деревья, они увидят интересное зрелище. Они видят большого желтого людоеда, командующего чем-то вроде маленьких красных бесов. Но что интересно, так это их цель. Они видят девушку в сверкающем оранжевом цыганском топе и коротких шортах, в таких же цветных сапогах до колен на высоком каблуке. Она заплетает волосы в 2 косички с оранжевыми завязками. Она также носит голубые повязки до предплечья и повязку того же цвета. Но что действительно удивительно, так это пара волшебных крыльев, которые выглядят как 3 листочка с цветом пудрово-синего внутреннего листочка с бирюзовыми кончиками. В ее руке необычный посох. База, сине-голубой. Сверху у него 6 оранжевых сфер из драгоценных камней, 1 посередине, а другие 5 вокруг нее, образующие пятиугольник. Блум и Наруто стоят в шоке при виде другой феи, но приходит в себя, когда видит, как Огур сбивает ее с ног и крадет ее скипетр. Кивая друг другу, они готовятся вмешаться. 00:00. Пов свитч Стелла. Когда Стелла готовилась к транспортировке в Алфею, она не ожидала, что это будет такой проблемой. Она заранее попросила папу отправить весь ее багаж в Алфею, и она собиралась телепортироваться туда сама, используя солнечный скипетр. Но затем, когда она совершает прыжок, на нее напали сзади, сбив с курса и приземлив на землю. Теперь она окружена бесами и потеряла свой скипетр из-за этого уродливого людоеда, Кнута, как он называл себя. Как только он собирается заставить упырей наброситься на нее, она слышит два голоса. «Динамический вход!» — кричит первый. «Светлячок!» — восклицает другой. Внезапно вспыхивает оранжевый цвет, и когда он исчезает, она открывает глаза и видит двух людей, стоящих перед ней. Первая – это девочка почти ее возраста с огненно-рыжими волосами и голубыми глазами. На ней была одна из самых стильных вещей, которые она когда-либо видела на этой планете. На ней был бело-синий живот с желтыми сердечками, джинсовая юбка с оборками, бело-голубые гольфы, синие танкетки, желтая повязка на руку и синяя повязка на голову с желтым сердцем. Ее руки светились красным от силы. Рядом с ней мальчик, скорее всего, того же возраста, что и другая девочка, хотя он определенно красив. У него красиво подстриженные светлые волосы с милыми отметинами в виде усов, которые придают ему дикий вид. Он носит выцветшую черную куртку с потертостями и череп на спине. Он носит обычную серую футболку с тремя пуговицами, так как рукава доходят до локтей, где также есть рваные детали, на запястьях черные водительские перчатки и серые бинты. Для ног он носит черный пояс с золотыми вставками, черные кожаные штаны и коричневые ботинки, 4. На нем также странно выглядящие рукавицы, а в руках ее скипетр. Чувствуя себя потерянной, она думала: «Слава Богу, я спасена», затем она теряет сознание. 0000000. Пов-переключатель нормальный. Наруто видит, как новая девушка теряет сознание и возвращается в свою гражданскую форму. На ней оранжевый топ и юбка с голубыми лентами на плечах и животе. Она носит голубые туфли на высоких каблуках. У нее также бледно-голубая повязка на голову. Увидев, как Блум движется, чтобы проверить девочку, Наруто поворачивается к Агро, его глаза кровоточат, и вспыхивает чакра Курамы, зашнуровывая его ки. Огр замирает под пристальным взглядом. Затем Наруто кричит: «Уходи, и если ты вернешься, я не буду таким милосердным». Огр телепортируется прочь. Оборачиваясь, я вижу, что Блум кладет голову новой девушки себе на колени. Затем он спрашивает: «Как она?» «Она не ранена, просто без сознания, скорее всего, истощает свои силы», — заявила Блум, положив светящиеся ладони на лоб девушки. «Хорошо, мы отвезем ее в мой дом, чтобы отдохнуть», — ответил Наруто. «Я также позвоню Рокси и скажу ей немедленно прийти ко мне домой. Ее смена подходит к концу. Отец попросил Рокси поработать дополнительный день». Затем Наруто подбирает девушку в принцессе и направляется к своему дому, а Блум и Кика следуют за ним. 0000000. Роща Кнута. Кнут сидел там, дрожа, и все еще был немного напуган опасным взглядом землянина. Затем он решил пойти и выпустить нескольких гули, которых у него было в резерве, когда пронзительный голос закричал: «Кнут!» Дрожа от страха, Кнут смотрит вверх, когда в комнате сходятся тени. На него смотрели три пары массивных зеленых глаз. Он позволил себе упасть на пол. «Мои любовницы, вы звонили? Мы почувствовали ваше возвращение. Мы также заметили, что в вашем распоряжении нет солерианского посоха». Раздался другой голос, на этот раз спокойный и собранный. «Мои любовницы, ситуация полностью вышла из-под контроля. Я держал в руках скипетр, но вмешались два других мага», — сказал Кнут, все еще дрожа. Один из них обладал мощной огневой мощью, в то время как у другого был самый устрашающий взгляд, который я когда-либо видел. «Они с легкостью справились с бесами и пригрозили сделать со мной хуже, если я не уйду», — слабо и сердито усмехнулся третий голос. «Так кто были эти вмешивающиеся?» — спросил второй голос. «Ну, один был мальчиком со светлыми волосами, в красно-черной одежде. Другой был девушкой с рыжими волосами, в синей одежде», — быстро объяснил Кнут. «Что-нибудь еще?» — выжидающе спросил первый голос, но не получил ответа. «Ты забыл свои дурацкие очки, не так ли?» — прошипел третий голос. «Почему мы снова наняли этого парня?» «Потому что он хороший следопыт, делает тяжелую работу и может выдержать падение, если нас поймают», — вздохнул второй голос. «Но теперь это бессмысленно, так как он потерял девушку». «Подождите, мои дамы, я смог схватить кусок одежды принцессы. С помощью охотничьего тролля я снова найду ее», — объяснил людоед, пытаясь угодить голосам. «Хорошо, нам нужен этот скипетр», — сказал первый голос. «И на этот раз сделай свою работу правильно, Кнут. 0000000. Гостиная Наруто, 3 часа спустя. Ладно, что, черт возьми, произошло, пока я был на работе. И кто это спит на твоем диване?» — сказала Рокси, глядя на потерявшую сознание девушку на кушетке. «Вы собираете гарем? Я чувствую, что мы должны поговорить о чем-то подобном. Прежде чем вы примете такое решение, вы могли услышать поддразнивание в ее тоне». Наруто покраснел, но стряхнул его и ответил. «Нет, я не собираю гарем, я прекрасно отношусь к вам, милые дамы. Позвольте мне рассказать вам, что случилось». И он пересказал историю их вечера и их встречи с новой феей. «Но мне интересно, что она здесь делает?» Блум подумал вслух. «Я имею в виду, я думал, что мы единственные феи, оставшиеся на земле. Я не знаю, но мы спросим ее, как только она проснется», — сказал Наруто. «Похоже, мы можем спросить ее раньше, чем позже, потому что похоже, что она просыпается», — заявила Рокси. Трия поворачивается к новой девушке, видя ее рубашку на кушетке, прежде чем сесть и осмотреть ее окрестности. Затем она замечает Блум и Наруто, стоящих рядом с другой девушкой, которую она не узнает. «Вы двое людей, которые спасли меня, верно?» — заявляет девушка. Видя, как Блум и Наруто кивают, она встает и кланяется. «Я просто хотел сказать спасибо, что спас мою шею. Нет проблем. Кстати, я Наруто», — представился Наруто. Затем добавил, указывая на двух девушек. «Это Блум, а другая девушка — Рокси». «Привет», — сказала Рокси. «Привет», — сказала Блум. «Приятно познакомиться. Я Стелла, принцесса Солярии. Вы, наверное, не знаете, где это», — сказала теперь раскрытая Стелла. Увидев, как они качают головами, она затем сказала: «Я слышала, что на Земле не было магической активности в течение нескольких лет, так что это понятно. Солярия – одна из многих магических планет в магическом измерении, которая находится очень далеко от Земли. Значит, в космосе есть целая область, полная волшебных планет и людей», – изумленно спросила Блум. Затем она попыталась представить себе все разные миры, как они будут выглядеть и какую магию они могут использовать. «Итак, Стелла, как ты оказалась здесь, на Земле?» – любопытным тоном спросил Наруто. «Специалисты – это в основном воины по обучению. Их учат использовать магию и технологии для борьбы», – сказала им Стелла. Увидев, что остальные в комнате сосредоточены на ней, она продолжает. «В любом случае, когда я собиралась телепортироваться в Алфею, на меня сзади напал тот обр, который был раньше, с людоедом и его бесами, преследующими меня, а потом вы двое нашли и спасли меня. Так может ли кто-нибудь поехать в Алфею или есть какой-то отбор?» — спросила Рокси, заинтересованная школой, которая могла бы помочь ей развить свои способности. «Любой может попасть в Алфею, если у вас есть деньги на оплату обучения, или если вы спонсируете стипендию. Кроме того, у школы есть только 3 года с тех пор, как много времени понадобится фее, чтобы вырасти и развиться», — полноценная фея, — ответила Стелла. Это заставляет Наруто крутиться в голове. «Эй, сколько стоит обучение на все 3 года, и они все еще принимают зачисления?» — спросил он Стеллу. «В течение полных 3 лет плата за обучение составляет 50 000 долларов. И да, они все еще принимают зачисления. Вы думаете о зачислении Блума и Рокси, не так ли?» — сказала она, а затем спросила Наруто. «Да, я могу только помочь им, но Алфея может помочь им полностью раскрыть свой потенциал. Как ты думаешь, Блум, Рокси?» — заявил Наруто. «Ну, ты прав. К тому же, я хочу увидеть это место в Алфее лично, так что я за это», — ответила Рокси, и Блум тоже кивнула. «Так как же нам убедить наших родителей? Я имею в виду, что нам придется раскрыть им свои силы», — сказал Блум. «Мы скажем им завтра. Затем с помощью Стеллы мы сможем отвезти их в Алфею и показать им все. Может быть, они поговорим с директором. Стелла, можем ли мы положиться на вашу помощь?» — спросил Наруто. Стелла согласно кивает головой, сказав: «Конечно, можешь. Считайте это благодарностью за то, что помогли мне там». Наруто кивает. В тот момент, когда он собирается заговорить, вмешивается Курама. «Привет, Наруто. Похоже, у нас есть какая-то компания. Похоже, людоед не прислушался к твоему предупреждению и привел подкрепление», — кивнув головой, Наруто повернулся к девушкам и сказал: «Внимание, девочки, похоже, людоед вернулся, и он привел друзей. «Пойдем наружу. Наруто, Блум и Рокси уходят. Подождите, я отдохнула и готова к расплате», — сказала Стелла, следуя за ними наружу. Их приветствует Кнут с большей армией бесов, а также еще одним дополнением. Он был толще и больше, с желтыми горящими глазами и темно-синей кожей. У него были длинные черные волосы, когти на четырехпалых руках и на ступнях, а также клыки. У него было что-то вроде толстого металлического кольца, вращавшегося вокруг и между ног, а его соски были проткнуты. Это охотничий тролль. Они могут отследить все, что им нужно, это запах. Должно быть, они взяли кусок моего платья и использовали его, чтобы выследить меня здесь, прошептала Стелла Наруто. Возможно, вы меня поймали в прошлый раз, но теперь у меня есть дополнительная поддержка, сказал Кнут. Моим любовницам нужен этот скипетр, и я обещал им доставить. Наруто кивает, а затем кричит группе врагов. Похоже, ты не учишься. На этот раз я не сдерживаюсь. Затем он поворачивается к девушкам. Блум и Рокси используют ваше оружие и вытаскивают отсюда этих бесов и тролля. Стелла, вы можете помочь мне одолеть Кнута. Девочки кивают, Блум и Рокси призывают оружие, а Стелла кричит. Волшебный Винкс, превращаясь в свою волшебную форму и призывая свой скипетр. Наруто вызывает свой ДСК. Затем Рокси сбивает и выпускает 5 заряженных световых стрел из Халла Фликхт, усыпая поле мини-взрывами и уничтожая половину бесов. Затем Блум бросается вперед, заряжая ламбент флари магии огня и наносит удар наотмашь, вызывая волну огня, которая сжигает остальных бесов. Затем она несется вперед к троллю, снова заряжая свой клинок. На этот раз она наносит обжигающий мультиудар, поражая тролля в различных областях и оставляя различные ожоги. Затем Рокси поражает тролля тупой световой стрелой в голову, выбивая его. Увидев путь, Наруто и Стелла устремились вперед, намереваясь убить Кнута. Стелла кричит «Солнечная искра», обрушивая на Кнута 3 заряда энергии, оглушая его. Затем Наруто заряжает ДСК чакры и наносит 3 последовательных удара ударной волной по Кнута, отбрасывая его обратно в океан и оставляя рану на груди Кнута. Затем Наруто переключается на Балрога и начинает использовать подлое комбо Кратоса над верхней частью тела Агра, оставляя Кнута с синяком под глазом, сломанным плечом, множественными ожогами и сломанной губой. Кнут, видя, что миссия провалена, и опасаясь за свою жизнь, хлопает в ладоши, вспыхивая своей магией и исчезает. Увидев, что Кнут исчез, Наруто поворачивается к бессознательному троллю и хлопает в ладоши, выкрикивая. Деревянный стиль. Тюрьма с 4 столпами и деревянная клетка вырастает и захватывает тролля. Круто, я не знал, что у тебя есть силы, Наруто. Наверх, сказала Стелла, поднимая руку, чтобы дать ей 5. Которую Наруто дает. «Так что мы будем делать со старым синим и уродливым здесь?» – спросила Рокси. «Я имею в виду, что у нас на земле нет тюрем для монстров. Не волнуйтесь, я могу вызвать группу специалистов, чтобы они забрали его и обработали. Однако им потребуется около часа, чтобы добраться сюда», – заявила Стелла. Остальные 3 согласно кивают. «Так кто-нибудь голоден, я могу приготовить для нас, пока мы ждем», – сказал Наруто. Сразу после того, как он это сказал, Рокси и Блум набросились на него, целуя в щеки. Стелла приподняла бровь, но оставила это в покое. «Да, боже, я люблю, когда ты готовишь для меня», — взволнованно сказала Рокси. «Ваша готовка превосходит все, что я ел в этом городе. Пожалуйста, готовьте», — сказала Блум, не давая Наруто щенячьих глаз ниндзюцу. «Хорошо, хорошо, я понял», — сказал Наруто. Затем, повернувшись к Стелле, он спросил. «У вас есть предпочтения или все в порядке?» Немного подумав, Стелла затем отвечает. «Не могли бы вы приготовить пиццу? Я действительно могу пойти сейчас на пирог с пепперони». Наруто кивает в ответ и направляется в свой дом, чтобы начать готовить. Затем девушки садятся за стол на крыльце и болтают. 00:00. 1 час спустя. Теперь мы находим Наруто и девочек на столике на крыльце. Горячий и насыщенный пирог пепперони наполовину съеден в середине. Трия узнала кое-что интересное о Стелле. Оказывается, ей было 17 лет. Это она тоже была не в первый раз в Алфее. Оказывается, в прошлом году ее выгнали за то, что она взорвала лабораторию зелий, пытаясь создать новый оттенок розового. Наруто рассмеялся, Блум и Рокси захихикали, а Стелла покраснела и надула губы от смущения. Однако Стелла была удивлена, узнав, что 3 других были в отношениях вместе, но избавился от этого, сказав, что в Магиц Dimension к полигами относится свысока. Затем они слышат низкий грохочущий звук. Обернувшись, они видят, как приземляется корабль в форме головы красной стрелы. Как только он приземлился, открылся люк, и из него вышли четыре парня. У первого была светлая кожа, светлые волосы, голубые глаза и мускулистое телосложение. Второй, долговязый мальчик со светло-коричнево-оранжевыми волосами, носит очки в красной оправе, высокий и стройный. У него маленькие карие глаза и средний тон кожи. Его телосложение менее мускулистое, чем у других. У третьего короткие волосы с шипами пурпурного цвета и фиолетовые глаза, а также слегка загорелый цвет лица и мускулистое телосложение. И, наконец, последний, молодой человек с загорелой кожей и спортивным телосложением среднего размера. У него короткие темно-каштановые волосы с челкой, резко направленной к правому глазу. Его глаза карие. Все четыре мальчика одеты в сине-желтый боди с синей накидкой. Накидка прикреплена к круглому камню, который носит на левой груди. «Брэндон, Тимми, Ривен, Скай, как дела, ребята?» – воскликнула Стелла. «Ребята, я хочу, чтобы вы познакомились с Блумом, Наруто и Рокси. Они действительно помогли мне, когда этот Огру и его приспешники напали на меня». Все четверо подошли к крыльцу. Шатен, Скай, 5, подошел к Наруто, пожал ему руку и сказал: «Спасибо за помощь Стелле, она наш настоящий друг. Мы также знаем друг друга, потому что наши родители политически вовлечены». «О, ты королевский?» — с любопытством спросила Рокси. «Ага, вы смотрите на будущего принца Ираклиона», — Скай гордо заявляет. «А я его королевский оруженосец». «Брэндон, 6, сказал. «Это довольно круто», — сказал Блум. «Должно быть, действительно приятно быть принцем». «Да, это может быть иногда», — Скай сказал. «Так где же этот тролль, которого мы должны забрать?» «Сюда, джентльмены», — говорит Наруто, ведя их к деревянной клетке с потерявшим сознание троллем. «Позвольте мне открыть для вас его клетку». Вызывая ДСК, он разрезает им переднюю решетку. «Спасибо и крутой меч», — говорит Ривен, впечатленный дизайном оружия. «Убедись, что он останется там, пока я пойду забирать привязи с корабля». Затем он пошел к кораблю. «Вау, кто с ним дрался? Ущерб, который он получил, невероятен», — сказал Тимми. «Это все, Блум», — гордо сказал Наруто. «Она использовала рапиру, которую я сделал для нее». Блум вызывает Ламбент Флори, показывая его ребятам, которые были поражены его дизайном. «Круто, ты, должно быть, действительно хорошо разбираешься в оружии», — сказал изумленно Брэндон. «Нет, это просто небольшая техника создания, которую я знаю, которая создает неорганические объекты. Но это действительно требует много энергии», — сказал Наруто, потирая затылок. Затем он видит, как Ривен возвращается с наручниками для тролля. «Хорошо, наденьте это на него и отправьте», — сказал Ривен, желая покончить с этим. Остальные специалисты согласно кивнули. Затем они осторожно связывают тролля руки, ноги и руки. Затем они поместили его на свой корабль и поместили в ячейку с энергетическими стержнями. После этого специалисты попрощались с группой и улетели. «Хорошо, я думаю, тебе и Рокси следует отправиться домой, Блум. Уже довольно поздно», — сказал Наруто. «Стелла, ты можешь остаться здесь на ночь в дополнительной спальне, если хочешь», — сказал он ей. «Спасибо, и да, я приму тебя к этому предложению. Я почти готов приступить к делу», — сказала Стелла, вставая и потягиваясь. Кивнув на это, Наруто целует Рокси и Блум на ночь и смотрит, как они направляются домой. Затем он идет в свой дом, а Стелла следует за ним. Он берет из шкафа одеяло и подушку и дает Стелле использовать их. Затем он ведет ее наверх в запасную спальню, которая находится прямо напротив его спальни. Сказав ей спокойной ночи, Наруто входит в свою комнату и переодевается в простую белую рубашку и белые шорты. Затем он ложится спать, надеясь быть готовым к возможному завтра разговору с родителями девочек. 00:00. 5 часов спустя. Середина ночи. Мы находим Наруто мирно спящим, мечтающим о Рокси, Блум и Рамен. Затем его прерывает громкий крик, доносящийся из комнаты Стеллы. Затем он встает и бросается через холл в комнату Стеллы. Он открывает дверь и приветствует Стеллу, проснувшуюся, со слезами, текущими по ее лицу. Подойдя к ней, Наруто говорит: «Стелла, что случилось? Ты в порядке?» «Я в порядке, правда, это просто глупый кошмар». «Тебе не о чем беспокоиться», — сказала Стелла, вытирая глаза и отмахиваясь от Наруто. Но Наруто мог сказать, что она лгала. «Стелла, если тебе нужно поговорить об этом, я здесь для тебя, хорошо?» – ответил Наруто. «Нам даже не нужно разговаривать, и ты можешь использовать мое плечо, чтобы поплакать». Стелла выглядит так, будто собирается молчать, но затем хватает Наруто и обнимает его. Она снова начинает плакать, в конце концов подробно рассказывая о том, что случилось. Оказывается, ее родители в разводе. Это случилось, когда Стелла была молодой, и иногда ей приходилось играть миротворца, когда они ссорились. Это действительно подчеркнуло их семейные отношения. Ее родители все еще очень любили ее, но они просто не могли больше ладить друг с другом. Даже по сей день они спорят по мелочам. Иногда ей снились кошмары о том, что случится, если она потеряет родителей, как только что. На протяжении всего ее объяснения Наруто просто сидит и слушает все, что она говорит. Время от времени он трет ей спину и дает салфеткой высморкаться и вытереть глаза. Когда она закончила, он спрашивает: «Знаешь, что я думаю? Я думаю, что, если твои родители действительно любят тебя, они в конечном итоге смогут пойти на компромисс друг с другом. Ты достоин компромисса». Стелла тронута этим и кивает. Затем она спрашивает: «Не могли бы вы остаться со мной сегодня вечером? Я знаю, что прошу многого, но я могла бы воспользоваться утешением». Наруто кивает, затем залезает под одеяло и закрывает свет. «Спокойной ночи, Стелла. Сладких снов», — сказал Наруто. «Спокойной ночи, Наруто», — ответила Стелла. «Блум и Рокси действительно повезло, что у них есть такой парень, как ты. Надеюсь, я найду кого-нибудь для себя». Затем они оба теряют сознание. Единственный слышимый звук – это звук спокойного дыхания, когда они оба проспали всю ночь. 00:00. 7 часов спустя, в воскресенье утром, когда солнце проникает внутрь, мы обнаруживаем, что Наруто и Стелла все еще крепко спят вместе. Но все меняется, когда глаза Наруто начинают трепетать, а затем полностью открываются. Он пытается встать, но понимает, что к нему что-то или кто-то прилип. Глядя вниз, он видит лицо Стеллы, приклеенное к его груди. Ее руки и ноги также были обвиты вокруг его тела, прижимая к себе, оставляя его в ловушке. Что еще хуже, похоже, маленький Наруто решил, что сейчас хорошее время, чтобы проснуться. Итак, он ткнул Стеллу прямо в живот, его лицо было багрово-красным. «Черт, что мне делать, Курама? Помогите!» — подумал Наруто. «Заткнись, сопляк, и выясни это сам. Или просто оставайся так, пока она не проснется». «Мне все равно», — ответил Курама. «Предатель», — Наруто прошипел про себя. Затем он пытается придумать способы избежать этой ситуации. Но похоже, что госпожа удача сегодня не на его стороне. Глаза Стеллы начинают дрожать, а затем полностью открываются. Ее приветствует взгляд малинового Наруто. Она зевает, а затем говорит: «Доброе утро, Наруто. Что у вас всех раздражает этим утром?» Затем она чувствует, как что-то ткнет ее в живот. Глядя вниз, она видит маленького Наруто, выпирающего из шорт Наруто. С багровым лицом она снова смотрит на Наруто, говоря: «О, быстрее, скорости света!» Они разделяются и кричат: «Извините. Нет-нет, мне следует извиниться. Я должен был лучше себя контролировать», — покраснев, сказал Наруто, прикрывая маленького Наруто. «Нет, я должна извиниться. Это я попросила тебя остаться со мной. У тебя просто естественная реакция», — ответила Стелла, прикрывая алое лицо. Проходит несколько минут тишины, прежде чем дуэт рассмеется над сумасшествием своей предыдущей ситуации. Затем Стелла говорит: «Но серьезно, спасибо, что остались со мной вчера вечером. Я очень ценю это». Кивнув, Наруто отвечает: «Конечно. И если тебе когда-нибудь понадобится с кем поговорить, я здесь для тебя. Так что просто спроси». Стелла кивнула и улыбнулась его словам, думая про себя: «Он такой милый. Жалко, что он уже занят». Покачав головой, она сказала: «Нам нужно готовиться. Блум и Рокси скоро будут здесь со своими родителями, чтобы раскрыть большой секрет. Ты права. Сначала можешь принять душ, пока я буду готовить завтрак», — сказал ей Наруто. Она кивнула и вышла из комнаты, направившись в ванную, где собиралась. Затем Наруто спустился по лестнице, размышляя, что делать в своем уме. 00:00. 3 часа спустя. Теперь мы находим Стеллу и Наруто в гостиной, ожидающих прибытия девочек и их родителей. Наруто приготовил несколько яиц и вафель, а также немного колбасы. Стелла сделала комментарий о том, как однажды она наймет Наруто своим личным поваром, что заставило его покраснеть от комментария, принявшего его за комплимент. Вскоре они услышали стук в дверь. Открыв дверь, Наруто вскоре увидел, что это Блум и Рокси вместе со своими родителями. Решив заговорить, он сказал: «Доброе утро, Майк, Ванесса и Клаус. Добро пожаловать в мой дом. Надеюсь, ваше утро прошло хорошо». «Наше утро было прекрасным, Наруто, спасибо за вопрос», сказала Ванесса, улыбаясь своему любимому сотруднику. «Девочки сказали, что вы все должны сказать нам что-то важное». «Да, есть», сказал Наруто, ведя их в гостиную. «Пожалуйста, войдите внутрь, и мы объясним все, о чем я прошу, это сохранять непредвзятость». Так Наруто и девочки начали свой рассказ. Наруто начинает с того, что он изначально не был из этого измерения, сравнивая свое первоначальное с периодом сражающихся царств в Японии. Он объяснил источник питания, к которому у них был доступ, и его многочисленные приложения. Как он решил найти новую жизнь в новом измерении и его прибытие в это. Он доказал это, создав теневого клона и заставил его подняться по стене до потолка. Затем Рокси и Блум раскрыли свои волшебные формы и объяснили, как они открыли свою магию и попросили Наруто помочь их обучить. Затем они вошли в события вчерашнего дня, спасая и встречая Стеллу на бой с Кнутом и его приспешниками. И, наконец, они подняли идею Наруто отправить их в Алфею, чтобы полностью развить свои силы. «И я заплачу за обучение. Я не веду переговоров по этому поводу. Но девочкам нужно ваше разрешение», сказал Наруто. «Мы дадим вам время, чтобы обсудить это». Затем Наруто и девочки вышли на улицу и сели на крыльце, оставив взрослых в гостиной поговорить. «Итак, как вы думаете, что они скажут?» — спросила Блум. «Надеюсь, они скажут да. Мне нравится твое общество. И было бы здорово, если бы ты присоединился ко мне в Алфее», — ответила Стелла. Она немного привязалась к этой троице, особенно к Наруто. «Да, я полностью надеюсь, что они скажут да. Я имею в виду, кто может честно сказать, что они были на другой планете», — взволнованно сказала Рокси. Затем они слышат шаги сзади. Обернувшись, они видят стоящих Майка, Клауса и Ванессу. Затем Майк говорит: «Хорошо, правда, мы немного разочарованы, что ты скрывал от нас такой секрет, но мы видим, что ты просто не хотел нас беспокоить. Мы обсудили это, и если мы сможем поговорить с этой директрисой, то мы позволим вам посетить Алфею», — заявил Клаус. Это заставило девочек с благодарностью обнять родителей. «И спасибо, Наруто, что предложил заплатить за них», — сказала Ванесса. «Нет проблем, и не волнуйся, я тоже пойду с ними, чтобы убедиться, что они не попадут в беду», — сказал Наруто. «Итак, девочки, почему бы вам не собраться и не встретиться здесь через час, чтобы Стелла могла телепортировать нас в Алфею?» Девочки кивают и вместе с родителями возвращаются домой, чтобы подготовиться. 00:00. Один час спустя мы находим Наруто, девочек и их родителей, стоящих вместе на пляже. Девочки собирались целый год, их чемоданы выглядели набитыми. Наруто нес на спине большой свиток, и его дома нигде не было видно. «Привет, Наруто, что случилось с твоим домом?» — с любопытством спросила Ванесса. «Ах, это запечатано в этом большом свитке на моей спине», — сказал Наруто. «Со стороны моей матери члены семьи были известны искусством запечатывания. Печати могли делать множество вещей, от уборки вашего дома до создания барьеров, укрепляющих целые здания. Я в основном делал печать, чтобы сделать свой дом портативным». «Вау, это довольно удобно», — произнес впечатленный Клаус. «Спасибо. В любом случае, Стелла, мы готовы телепортироваться?» — спросил Наруто. «Ага, все хватайте меня за плечи, и мы будем там в один миг», — ответила Стелла, призвав свой посох. Все возложили руки ей на плечи. Затем Стелла дважды постучала по основанию своего посоха, и все они исчезли во вспышке сверкающего оранжевого цвета. 00:00. Колледж Фей Алфей, Магикс. Наша группа появляется в оранжевой вспышке, и Клаус тут же бросается за куст, чтобы ударить по ней. Через пару мгновений он вернулся. «Извини, некоторые люди не могут справиться с телепортацией», — сказала Стелла. «Но это не относится к делу. Теперь я представляю колледж Фей Алфей. Школа была интересной, мягко говоря. Его кампус представляет собой большой замок с розовыми стенами и синими крышами, построенный вокруг внутреннего двора». «Вау, это много розового», — сказал Майк, и Клаус согласно кивнул. «Это определенно уникально», — сказала Ванесса.